от автора. «В этой книге так много вдохновляющих фраз, что я решила не писать заключение. Тем более, что с прослушиванием аудиокниги ничего не завершается, а продолжается самое интересное — путь к себе. Если у вас хватило желания и настойчивости пройти этот пятинедельный путь до самых финальных строк, уверена, вам многое под силу. Ну, как минимум, стать неповторимой для самой себя и, конечно, для того, кого вы выбрали своим спутником жизни. Идите дальше. Открывайте этот мир каждый новый день и не заботьтесь о препятствиях. Они даны нам для того, чтобы не заскучать. Интересных впечатлений на этом пути. Ваша Рита Тинги. Если вам понравилась эта аудиокнига, буду очень признательна, если вы оставите свой честный отзыв. Это можно сделать в форме для отзывов на карточке книги на Литрес. Мне нравится получать отзывы от своих читателей, и я лично читаю каждый отзыв. Приложение. Список очень смешных фильмов на разные вкусы. «Кин-дза-дза», 1986 год. Трагикомедия в жанре антиутопии. «День выборов», 2007 год. Фарс-мажорная комедия. «Джентльмены удачи», 1971 год. Комедийный художественный фильм. «Дежавю», 1989 год. Гангстерская авантюрная комедия-фарс. «Страна Оз», 2015 год. Черная комедия. «Боги, наверное, сошли с ума», 1980 год. Комедийная классика. «Сенсация», 2006 год. Комедия, мелодрама. «Без чувств», 1998 год. Комедия, мелодрама. «Напряги извилины», 2008 год. Пародия на шпионский боевик. «Даунхаус», черная комедия, абсурд, нуар. «Убойный футбол», 2001 год. Комедия, боевик, спортивный фильм. «Большие гонки», 1965 год. Комедия, фильм путешествий. Конец аудиокниги. Текст читала Елена Понеделина, музыкальное оформление Леонард Раймонд.